Не надо мне льстить, Гарри, но что-то пошло не так, я же вижу себя в зеркало каждый день. Эти волосы как пакля, зубы как у бобра. Но все же я благодарна, что ты ценишь меня как подругу. После этого Гермиона убежала в спальню девочек, хлопнув дверью. Гарри же почесал затылок и решил, что раз слова не помогают, то поможет магия. Поэтому он бросился к двери волшебной комнаты и загадал все, что связано с красотой. Открыв дверь, он оказался в небольшой библиотеке из одной секции. Рядом стоял камин, кресло и чайный столик. Гарри только зашел, как почувствовал бурление в животе, он же еще не позавтракал. «Комната, а можно мне покушать?» Господин Мак вызывал домовика, Яринки, домовой эльф Хогвартса. Перед ним появилось низкое большеглазое и лопоухое создание в полотенце, которое подобострастно ему поклонилось. Гарри видел их иногда, но ни разу не разговаривал с ними, так как они быстро исчезали. «Да, можно мне покушать?» – спросил он. «Конечно, господин великий волшебник», – щелкнув пальцами, перед Гарри появился поднос со всевозможной снедью. «Чай, сдобные булочки, тосты, джем и прочие вкусности. Что-нибудь еще? А чем мне тебе заплатить за еду? Могу дать галлеоны». Достал Гарри золотую монетку. «Нет-нет, что вы?» – округлил глаза от ужаса Ринки. «Мы не работаем за деньги». «А за что вы работаете?» «За магическую энергию, сэр». Гарри задумался и, положив руку на голову съежившегося домовика, ожидавшего наказания, влил в него свою магию. Домовик аж светится начал от переполняющей его энергии и закатил глаза от удовольствия. «Ах, как хорошо! Вы слишком щедры, господин волшебник, Ринки этого не достоин. Тогда, быть может, покажешь мне свои волшебные штуки?» Отложив книгу на время, попросил Гарри, и лопоухий эльф с энтузиазмом закивал головой так интенсивно, что Гарри испугался, как бы эта самая голова не отвалилась. А ведь он влил всего лишь каплю своей энергии, что в этом такого? В это же время Гермиона пришла в себя, и ей стало стыдно, что она бросила своего друга в гостиной таким образом. Что он о ней подумает? Кое-как приведя себя в порядок, она спустилась вниз, и Гарри там не оказалось. Не оказалось его и в большом зале. А что если он обиделся и теперь нашел себе другую подругу, не такую страшную дуру, как она? Только когда она не смогла войти в выручай комнату, девочка успокоилась. Это значит, что, скорее всего, он внутри, а дозваться его отсюда не получится. Сегодня была суббота, и она решила сделать то же, что и всегда в непонятной ситуации, пойти в библиотеку. Гарри вернулся только под вечер, подозрительно довольный. «Где ты был? То есть, я тебя искала?» Смутилась Гермиона своему порыву отчитать друга. «Ну, я это тренировался». Да, Гарри не хотел портить сюрприз. После мастер-класса от домовика, он нашел подходящее зелье, которое хотел подарить Гермионе на Рождество через 2 недели. Проблем с ингредиентами не было, он заказал их с помощью школьной совы и каталога, а вот само зелье было жутко требовательное, сложное и... Гарри будто чувствовал, как можно его улучшить, когда влить своей энергии побольше, когда убавить. Поэтому он несколько раз его начинал делать и забрасывал, потому что оно ему казалось неидеальным. А первый подарок подруге должен быть идеальным, он и так пропустил ее день рождения. Хотя она сама о нем рассказала только когда он уже прошел, но это его не оправдывает. А, ну, хорошо, Гарри не умел врать, поэтому Гермиона заподозрила, что что-то не так, и решила проследить за ним на следующий день. Но куда там, если мальчик того хотел, его никто не мог заметить, даже она. Так что... Пока Гарри вовсю учился у магистра Йоды, как он называл про себя Ринки из-за схожести его с персонажем из «Звездных войн», и варил зелье, Гермиона все больше и больше себя накручивала, считая, что Гарри решил ее бросить. Именно поэтому она обиделась и, ничего ему не сказав, поехала на каникулы домой. «Гермиона, доченька, тебе тут подарок от твоего друга, Гарри Поттера, вялая девочка, для которой праздничный ужин был не совсем праздничным». Тут же вскочила с кровати и прямо в пижаме сбежала вниз. Там стояла ее улыбающаяся мама, чей взгляд будто говорил: «Ох, это молодость!» А в руках у нее была красиво украшенная коробка. Гермиона аккуратно развязала ее, сдерживая порыв разорвать и узнать, что же он подарил ей. Хоть надежда и тлела в ее сердце, но разум говорил, что, скорее всего, он хочет таким образом с ней попрощаться. «Дорогая моя подруга, ты почему-то считаешь себя уродливой. Но я так не думаю. Чтобы доказать это тебе, я приготовил зелье внутренней красоты, которое делает тебя тем красивее, чем чище у тебя душа, я уверен, что приняв его, ты станешь самой красивой девочкой в мире не только для меня, но и для всех остальных. С днем рождения, Рождеством и Новым годом, твой друг, Гарри Поттер». Последние слова почему-то размывались перед глазами Гермионы, и она поняла, что плачет, но не от горя или обиды, как обычно, а от радости и счастья. Она открыла хрустальный флакончик с фиолетовой жидкостью и залпом его выпила. «Даже если там яд», — подумала она, — «то хотя бы умрет счастливой». «Гермиона, что ты только что выпила?» — спросила мама, разглядывая изменяющуюся девочку. «Я тоже так хочу. Это я», — подойдя с опаской к зеркалу в ванной, Гермиона ощупывала свое лицо, которое было гладким и без единого изъяна. Маленький носик, идеальный ряд зубов, чуть вьющиеся шелковистые волосы. Она была похожа на ребенка-актера, только еще красивее. «Да, это ты. Кажется, мальчик раскрыл твою внутреннюю красоту, которую давно видели я и твой папа. Цени такого друга», — сказала миссис Грингер, погладив дочь по голове. «Жаль, что это временно», — вздохнула девочка. «Ведь зелья такого плана не бывают постоянными. Но это не мешает нам съездить в Лондон и купить тебе новую одежду», — хлопнула в ладоши женщина. «А потом сходим в гости к соседям, чтобы они от зависти подохли. Мама, что мама, будто я не знаю, что их дети над тобой насмехались, а когда я приходила к ним, то ответом мне было только то, что вы дети и просто играетесь. Так что собирайся, мы тоже играться будем». Гермионе было немного стыдно, но она испытала ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать, как падают челюсти ее старых знакомых со школы при виде того, как она изменилась. Те, кто называли ее зубрилой и бобрихой, теперь пытались подмазаться. И, может быть, раньше ее это отношение подкупило бы, но сейчас она хотела увидеть только Гарри, который принял ее такой, какой она была раньше. Укладывалась спать она с сожалением, что, как Золушка, проснется далеко не принцессой. Но ни на следующий день, ни через день, ни даже через неделю, когда она вернулась в Хогвартс, изменения не пропали. Видимо, Гарри просто пропустил мимо приписку, что зелье временное, и сделал изменения постоянными. Именно по этой причине, а также потому, что чаще зелье делало человека уродливее, оно не было особо популярно. Когда же Гермиона вернулась в Хогвартс, то, несмотря на удивленные лица гриффиндорцев, которые ее впервые видели в новом облике, бросилась обниматься с Гарри. «Спасибо, спасибо, спасибо, это лучший подарок в моей жизни». «Что-то», — начал Фред Уизли. «Мы в этой», — продолжил за брата Джордж, — «жизни. Делаем не так, неужели догадались, рыжие придурки?» — воскликнула Кэти Беллу. «Вместо того, чтобы свои розыгрыши дурацкие делать и малышей травить, лучше бы зелье какое косметическое сделали. А это замечательная идея, брат. Соглашусь с тобой, брат». Дождавшись, когда Гарри наговорится с Гермионой, близнецы отвели мальчика в сторонку и предложили выкупить рецепт его зелья за 10 галлеонов. Гермиона сама рассказала об этом многочисленным любопытствующим девочкам и девушкам. Но Гарри смотрел телевизор и знал, что нужно торговаться до последнего. В итоге они сошлись на 20% с каждого проданного зелья. Учитывая, что сам Гарри ничего не делает и не покупает ингредиенты, это была вполне нормальная сделка. И несмотря на то, что без Гарри зелье не имело перманентного эффекта, оно произвело фурор. Причем не только у девушек, но и у мужчин, которые хотели проверить на гниль свою суженую или самим стать красивее. Больше всех удивил Невилл, превратившись в настоящего красавчика, за которым началась целая борьба среди девушек первых трех курсов. Вот только попытавшись обмануть Гарри, близнецы вдруг поняли, что не способны нарушить договор, будто они заключили магический контракт. Впрочем, самому мальчику до прибыли особого дела не было, он просто играл в прожженного дельца, для чего на каждую встречу с Уизли надевал черные очки и вставлял в зубы фальшивую сигару, чем смешил их и заставлял смириться с дележом денег. А в это время в подземельях с ней порвал на себе волосы и пытался разгадать, как Поттер смог увеличить длительность этого зелья в 10 раз. Причем не меняя особо ингредиенты, где-то тут был подвох, и он, мастер зельеварения, найдет его. Примечание к части. Женщина пришла к Конфуцию и спросила, чем многоженство отличается от многомужества. Конфуций поставил перед ней 5 чайников и 5 чашек, и говорит, лей чай в 5 чашек из одного чайника. Нравится, нравится, согласилась женщина. А теперь, наоборот, лей в одну чашку из 5 чайников. Нравится, еще больше нравится. призналась женщина. «Дура!» – заорал Конфуций, такую притчу испортила. Часть 5. Гарри знал, что Хагрид маньяк, хоть его предчувствия почему-то и говорили, что он хороший человек. Наверняка это какая-то его маска, которая обманула даже его, великого Гарри Поттера. Ведь телевизор же не мог врать, и все сходилось. Огромный бородатый мужчина, который любит детей, приглашает их на чай и ходит в лес со зверями. Наверняка там он скармливает своих жертв, которые осмелились прийти к нему на чай. Поэтому изредка Гарри следил за великаном, пытаясь поймать его на горячем. И однажды ему это удалось. В тот день из трубы дома великана весь день валил дым. Это было подозрительно, уж не бедных ли школьников он варит на зиму. Да, из-за телевизора и кино у Гарри была немного больная фантазия. Поэтому он пробрался к дому и увидел, как Рубиус вытаскивает из печки яйцо. Гарри сразу же открыл дверь и забежал внутрь с палочкой наготове. «Не с места, вы имеете право хранить молчание, все сказанное вами будет использовано против вас». «Гарри», Хагрид так удивился, что выронил драконье яйцо и с ужасом наблюдал, как то падает на пол. Но Гарри его подхватил, чувствуя, как что-то внутри поглощает его ману. «Ну, нет, мое имя против тебя нельзя использовать», притянув к себе яйцо, задумчиво ответил мальчик. «А что внутри?» «Осторожнее с ним», Рубиус хотел его взять, но Гарри снова поднял палочку, и тому пришлось признаться. «Внутри дракон». «Ух ты», глаза Гарри загорелись любопытством. «Самый настоящий?» «Да, самый настоящий», Гарри почувствовал, что дракончику нравится его магия, и усилил поток энергии, из-за чего вскоре послышался треск скорлупы, и изнутри вылез дракончик, который тут же начал ластиться к Гарри. «Кажется, я ему понравился. Можно я буду приходить к нему?» «Конечно, если ты ему понравился, то можно». Рубиус был огорчен, что Гарри понравился ему больше. Но то, что он может за ним ухаживать, уже было хорошо. В течение 3 недель Гарри каждый день на час или два приходил к Хагриду и играл с Норбертой, щедро делясь с ней энергией. Дракончик оказался самочкой. Рубиусу пришлось построить пристройку к дому, которую Гарри зачаровал на отвод глаз и огнеупорность своими эльфийскими рунами. Так что, пока драконица не перестала вмещаться уже в сарай, никто ее не замечал. А росла Норберта не по дням, а по часам. Гермионе же Гарри ничего не сказал после одного разговора. «Гермиона, а вот если бы один мой друг завел дракона, что бы ты сделала?» — спросил ее Гарри. «Я бы обратилась к драконологам». «Гарри, дракон – существо 5-го класса опасности. Их разведение запрещено. Есть, правда, одно исключение, но такого уже не было несколько столетий». Гарри хотел сказать подруге, что Норберта совсем не такая, а ее пламя теплое и приятное, но она вряд ли бы оценила. «Какое исключение?» – поинтересовался мальчик. «Если дракон – фамильяр волшебника, но такого уже давно не было, так как они слишком сильные и гордые существа, чтобы подчиняться человеку». После этого Гарри перерыл всю библиотеку, но никакого ритуала фамильяра не нашел. То есть все получается совершенно случайно и естественно. Поэтому Гарри понуро пошел к Норберте и спросил: «Ты хочешь быть моим фамильяром?» Драконица взмахнула крыльями, обдала его пламенем, и Гарри почувствовал некое родство с ней, какие-то отголоски чувств и мыслей. Гарри просто захотел, а она просто согласилась. «Иногда не нужно плодить лишних сущностей, мистер Поттер», — испуганно воскликнула Минерва МакГонагалл, окутавшись щитами во дворе замка. «Сзади вас дракон». «А, я знаю, это моя сова», — погладил он довольную драконицу. «Это ваша кто?» «Ну, сова. Разрешается же привести в школу сову, жабу или кошку. А это значит сова. Правда красивая?» Минерва содрогнулась, увидев клыки во рту дракона больше, чем рука мальчика. «Гарри Джеймс Поттер, я требую объяснений». В кабинете директора было тесновато. Собрались все учителя, представитель Министерства магии, сам Альбус Дамблдор и виновник собрания, который невинно ел лимонные дольки и делился с дракончиком у него на плече. Когда Минерва сказала, что он слишком большой, надеясь именно таким доводом уговорить мальчика отказать от идеи держать дракона в виде домашнего животного, Гарри, не моргнув и глазом, его уменьшил. «Мистер Поттер, вы снова выделились, вам не хватает вашей славы», — высказался презрительно Снейп. «Ага», — с улыбкой кивнул мальчик. «А можно мне еще лимонных долек?» «Конечно, Гарри, кушай на здоровье», — улыбнулся в бороду Дамблдор. «Директор Дамблдор, вы уверены, что дракон – фамильяр Гарри Поттера?» — спросил чиновник министерства. «Абсолютно», — кивнул старец, погладив своего феникса, как и в том, что Фаукс мой. Тогда, исходя из закона о фамильярах от 1456 года, школа обязуется выделить место и кормежку фамильяру на весь курс обучения и предоставить контакт с ним в любое время суток. Я думаю, что наш лесничий с радостью возьмет на себя эту ношу. Но, Альбус, тут же дети. Разве нельзя что-то? Минерва, а что ты мне предлагаешь? Блеснув очками, спросил Дамблдор. Убить фамильяра, разъединить их, кто-нибудь помнит, чем это закончилось в прошлый раз? Резня в Эссексе, сглотнув слюну, ответил чиновник. Тогда контрабандисты украли мантикору. Фамильяр взбесился и уничтожил целое поселение. Вот-вот, тем более что, как мы видим, мистер Поттер замечательно вышел из положения и уменьшил своего фамильяра, будто в ответ Норберта выпустила небольшой огонек изо рта, а Гарри почесал ее под шейкой. Он всегда хотел домашнее животное, которое ему станет другом. Частенько подкармливал бродячих собак и кошек. «А как же Макглы?» – возмутился Снейп. «А что Макглы? Вы часто замечаете Гарри на своих уроках? Мне кажется, наш герой не так прост», – подмигнул Альбус Гарри и подлил ему еще чаю. «Так тому и быть. Если Гарри Поттер берет ответственность за фамильяра и возможность раскрытия магического мира на себя, то министерство не против. Ваш ответ, я Фаглафин, с ртом, полным долек», — ответил Гарри. По случаю получения Гарри дракона на Гриффиндоре закатили вечеринку. На самом деле гриффиндорцы — люди легкие на подъем и готовы закатывать ее по любому поводу, но сегодня был особенный случай. Они в очередной раз утерли нос слизеринцам, которым, чтобы превзойти их героя, придется брать фамильяром разве что Василиска. Самому же Гарри было весело, и он наедался от пуза сладостями. «Гарри, так об этом драконе ты говорил, как ты вообще умудрился сделать его фамильяром?» Поглаживая Норберту у себя на коленях, спросила Гермиона. В руки она давалась только Гарри и ей, а остальных отгоняла, фыркая горячим воздухом из ноздрей. «Это не он, а она, да просто ухаживал за ней», делился энергией, играл, а потом спросил, улыбнулся Гарри и дал пирожок своему фамильяру, которая заглотила его в один присест, хочет ли она стать моим другом. Она согласилась. «Как у тебя все просто», вздохнула Гермиона. «Ты сегодня снова пойдешь с Хагридом кормить Цербера?» «Да, он милый, Пушок, имею в виду. Правда, облизывать любит с головы до ног», ответил он ей. «А ты знала, что он охраняет люк с чем-то ценным?» «Гарри, ты снова решил влипнуть в историю?» прошептала Гермиона. Впрочем, их и так не замечали и не слышали. «Тебе тролля было мало?» «Да ну, он слабенький был, Норберти на один укус. Правда ведь, девочка?» Гермиона могла поклясться, что увидела, как драконица кивнула. «Если ты хочешь снова свернуть себе голову, то я с тобой, без меня не ходи». Передав рептилию Гарри, Гермиона пошла наверх. Надо было еще уроки сделать. Приключения приключениями, а домашняя работа сама себя не сделает. Поздно вечером Гарри и Гермиона под мантией-невидимкой крались по коридорам замка. Гарри не знал, кто и зачем ее ему подарил, но, учитывая, что это единственная вещь от его отца, он ее хранил. Правда, она была в какой-то магической паутине, но Гарри ее очистил, отряхнув. «Мало ли какие пауки в замке завелись, Гарри, зачем мы идем под мантией, нас же и так никто не заметит». Девочка не дурой поняла давно, что это мальчик, причина того, что ее частенько не замечают на уроках. «Но так мы будем невидимы еще больше», — возразил ей Гарри. «Но если не хочешь, то пошли так». «Да нет, я не против, рядом с мальчиком было теплее и комфортнее». Поднявшись на третий этаж, куда было запрещено входить под страхом жуткой и ужасной смерти, Гарри открыл дверь и вошел внутрь. «Пушок, как ты тут поживаешь?» Мальчик бросился к огромному Церберу, который в три головы начал его облизывать. «А это Гермиона, моя подруга, ты ее тоже не трогай, хорошо?» Тяв, гавкнул громогласно песик. «Ты ведь разрешишь нам пройти?» Пес будто задумался ненадолго, ведь ему был дан приказ никого не пропускать. «Ну, пожалуйста, а я тебе косточек принесу с обеда». Тяв, между приказом и косточками пес выбрал второе, поэтому отошел в сторонку, положил головы на передние лапки и принялся наблюдать за детьми. «О, тут проход, Гермиона», открыв люк, сказал ей Гарри. Когда она подошла ближе, он схватил ее за талию и с улюлюканьем прыгнул вниз. Уху-у. Но долго лететь им не пришлось, Гарри затормозил прямо у земли, держа в руках одновременно покрасневшую и побледневшую девочку. «Правда ведь круто?» – спросил Гарри. Гермиона смогла лишь кивнуть. «Гарри, постой, тут нужно найти клю, Парочка попала в комнату с летающими ключами, но Гарри уже открыл следующую дверь. А, нет, ничего. Дальнейшее прохождение испытаний вызывало у Гермионы желание пробить себе лоб рукой. Это же насколько они простые, если он их проходит просто походя, шахматные фигуры просто рассыпались на его пути, превратившись в камни, тролля в следующем помещении он парализовал так же, как и первого. А проход с пламенем ничуть его не задержал, он его потушил, залив агуаменти. «Какие-то скучные испытания», — разочарованно сказал Гарри. «Простые». «Согласна», — косо смотря на мальчика, ответила Гермиона, потянув его за собой. «О, смотри, тут зеркало». Они подошли к нему вдвоем, и девочка увидела в нем себя, отважной и сильной. Сзади нее появились ее родители, которые гордятся ею. А после этого она увидела обычное отражение их двоих. «Странное зеркало», — сказал ей Гарри. «Сначала показал родителей, а теперь только наше отражение». «О, подожди, мое мне в карман положило камень. Вот он, смотри». «И что это за камень?» «Смотря на красный минерал», — спросила она. «Может, это леденец? Мы же прошли испытание, значит, заслужили конфетку». Гарри куснул его, но тот не поддавался. Тогда он куснул сильнее и захрустел им. Передав девочке осколки, он сказал: «И действительно, вкусный». Двое детей хрустели бесценным философским камнем, пока Альбус Дамблдор сладко спал в своей кровати. Ни одни из десятков сигнальных чар, выставленных им, не сработали. Ведь мальчик не хотел, чтобы их видели. До конца года больше не происходило ничего необычного, кроме одного случая. Хагрид рассказал Гарри, что в лесу кто-то стал пить кровь единорогов, и что это великий грех и преступление. Мальчик понял, что это работа для героя и, надев свой геройский плащ-невидимку, начал патрулировать окраину леса. Именно поэтому он заметил силуэт, идущий в сторону поляны единорогов. Это был профессор Квиррелл, который казался ему странным и трусливым магом. Тот как-то двоился. Но, мало ли, это же мир магии, может быть, так и задумано. Черной тенью Квиррелл уплыл к пасущемуся на лугу единорогу, как вдруг Гарри выпрыгнул перед ним. «Не с места, злодей. Я знаю, что это ты нападаешь на единорогов. Мне уже надоело их лечить после тебя». Последнее он добавил уже от себя, изменив свою геройскую речь. «А, Гарри Поттер, и что же ты делаешь в лесу без своего карликового дракона?» Из-за того, что Гарри всегда ходил с уменьшенной Норбертой, пошел такой слух, что она карликовая. Вообще, Гарри не просто было одновременно поддерживать ее в такой форме, напитывать энергией и еще и бороться с шариком. Но он уже давно не испытывал сложностей, и в какой-то мере ему это нравилось. Сейчас же драконица научилась сама держать свою уменьшенную форму. «Ищу тебя, злодей. Дай мне поговорить с мальчиком», — раздался голос, исходящий от затылка из-под тюрбана, который постоянно пах чесноком. «Но, повелитель, вы...» «Я сказал, дай мне поговорить с ним». Квиррелл размотал тюрбан, и под ним, на затылке, оказалось страшное лицо. «Видишь, Гарри Поттер, до чего ты меня довел? А вы, собственно, кто?» «Говорящий фурункул?» «Нет, я Волдеморт». Гарри вспомнил, что именно эта держиморда убила его родителей, и впервые за долгое время в нем пробудилась ярость. Он не хотел навредить Квиреллу, но хотел уничтожить Волдеморта. Естественно, темный лорд почувствовал неладное, ощущая чудовищные потоки маны. «Убей мальчишку, слышишь? Убей!» «Авада Кедавра!» — воскликнул Квиреллу, чье тело ему уже не подчинялось. Он сто раз пожалел, что впустил в себя духа, но тот был слишком силен, в том числе и ментально. Зеленый луч попал в синюю дымку вокруг мальчика и рассеялся, а сама дымка взорвалась, не трогая окружающие деревья и животных, но вышибая духа из тела учителя защиты от темных искусств. На следующий день Квиреллу пришел в себя в лесу и, вспомнив все, что натворил, сбежал. До конца учебного года его предмет вел Северус Снейп. Примечание к части. Снейп ебашит вообще адовые зелья. Ну такой вот примерно рецепт усредненный, потому что вариаций масса. Берется зелье Лонгботтома, оно не греется, греть, это не про Снейпа. Он берет это зелье, вываливает его на сковороду и начинает жарить. Добавляет в него огромное количество слизней, шкуры бумсланга, асфаделя и рог-двурога. Для вязкости, кровь дракона сверху. Все это жарится до дыма. Потом снимается с огня и остужается чарами. Потом Снейп заносит это в кабинет зельеварения и, щедро полив слабительным зельем, начинает есть. При этом ест со сковороды, шкребая по ней ложкой. Ест и приговаривает полушепотом: «Ух, бля». При этом у него на лбу аж пот выступает. Любезно Поттеру иногда предлагает, но он отказывается. Надо ли говорить о том, какой дичайший пердеж потом? Вонища такая, что картины от стен отклеиваются и банки с формалином лопаются. Часть 6. В конце года Гарри сдал все экзамены на П, но это было и неудивительно, учитывая, что чары и трансфигурация ему не доставляли проблем, а письменные задания были просты благодаря практике экклюменции и прочитанным учебникам с дополнительной литературой, вплоть до 7 курса. Если бы не создание эльфийских рун, сборники бытовых чар, а также Гермиона и Норберта, мальчик мог бы и заскучать. Приключения в этом году выдались какие-то не слишком впечатляющие, и он надеялся, что в следующем будет лучше. Хотя и просто проводить время с подругой и фамильяром ему нравилось, так что на жизнь он не жаловался. Чтобы было чем заняться, с разрешения библиотекаря мисс Спинс Гарри накопировал себе книг, которые хотел, но еще не успел прочитать. Всю поездку их никто не трогал, а Малфой только укоризненно молчал. Он ведь даже мычать не мог, звуки из его рта просто пропадали. Гарри даже не пытались наказать за тот случай, так как палочку он не вытаскивал, и весь зал видел, как Драко оскорблял Гермиону. На этот раз тяжелый сундук Гермионе тащить не пришлось, она его уменьшила и положила в карман, поэтому они спокойно прошли через арку в мир простых серых людей. Так как дяди Вернона еще не было, Гарри вместе с девочкой подошли к ее родителям. «Мама, папа, это Гарри, мой друг», обняв по очереди родителей, представила она мальчика. «А, это тот самый друг, который из нашей красавицы сделал еще большую красавицу. И какие у вас отношения?» – спросил отец Гермионы. «Роберт, они же еще дети», – возмутилась миссис Гринджер. «Мы Роберт и Эмма Гринджеры, родители Гермионы. Гарри Поттер», – представился мальчик. «Вот видишь, какой воспитанный. Не то, что некоторые», – укорила она своего мужа. «Гарри, можешь приезжать к нам в гости, если хочешь. Тебе Гермиона дала адрес, и телефон». «Спасибо, миссис Гринджер. А кто у тебя на плече сидит?» Посмотрев на Норберту, спросил Роберт. «Сова, это дракон, мама», — ответила девочка. «Его фамильяр. Просто для секретности на ней иллюзия совы». «Ох уж эти волшебники и магия», — усмехнулась Эмма, подумав, что это норма для магов. «Ну, дракон, и что тут такого?» Их дочь летала по дому в 5 лет, а она пыталась ее поймать. «Гарри». В это время прозвучал зычный голос дяди Вернона, который благодаря зельям похудел и похорошел, как и тетя Петуния. Впрочем, теперь они выглядели не как Вобла и Морж, а как довольно красивая пара в расцвете сил. «Меня зовут, приятно было познакомиться». Гарри обнял Гермиону и убежал, оставив покрасневшую девочку объясняться перед родителями, что у них не те отношения. Дома Гарри быстро стало скучно. Все вокруг обычные, не волшебные, и даже книги уже не спасали. И тогда он решил построить себе секретный бункер, как у Бэтмена. Он знал немало бытовых чар, а каких не знал, мог восполнить просто желанием. Так что вскоре в лесу Литтл-Уингинга образовался подземный бункер. В него он попадал с помощью аппарации, которой его научил домовик Ринки. Там Гарри наделал ходов, помещение и стал думать, чем еще заняться. У Бэтмена и Тони Старка были свои крутые костюмы, но у второго он был круче. Да и потом Гарри вспомнил, что Гермиона тоже вечно попадает в опасности, как с тем же Малфоем. Вот что бы она делала, если бы не он. Троллы-то ладно, это фигня. И поэтому Гарри решил сделать 2 костюма. А из чего делать? Из адамантия, конечно, ну или на крайний случай из виброниума. Поэтому Гарри больше корпел над тем, чтобы создать материал, который бы сам не смог уничтожить сразу и легко. Это было на удивление непросто. Потом он покрыл темно-фиолетовый металл эльфийскими золотыми рунами, и получилось круто. Главное ведь это, а то, что летать может или лазерами стрелять, это уже так, в качестве приятного дополнения. Ну, а насчет главного оружия, тут и думать нечего. Гарри, как и Гермионе, нравились световые мечи из «Звездных войн». Их он и смастерил. А потом посмотрел на грустную мордашку Норберты, и сделал ей доспехи тоже, теперь она железная Норберта. Когда же Гермиона пригласила его к себе в гости, Гарри не придумал ничего лучше, чем надеть доспех, сесть на дракона и полететь в сторону дома своей подруги, не забыв взять подарки. Роберт Гринджер любил с утра выйти на участок своего дома, открыть бутылочку ирландского эля, и пока жена готовит, а дочь спит, распить холодного бодрящего пенного напитка с солеными орешками. Нет, он ни в коем случае не оправдывал свою пагубную привычку и никогда не пил при жене или дочери, но иногда хотелось именно расслабиться. На противоположной стороне сосед поднял бутылку, и Роберт повторил жест. Еще один единомышленник. Внезапно тень загородила солнце, а прямо на лужайку приземлился дракон и маленький всадник верхом на нем. Оба были облачены в темно-фиолетовую с золотыми узорами броню. Всадник спрыгнул, снял шлем, и мистер Гринджер увидел, что это друг его дочери, Гарри Поттер. «Здравствуйте, мистер Гринджер, а Гермиона дома?» – спросил мальчик, которому так не терпелось попасть в гости, что он вылетел рано утром. «Да, она дома. А во что ты одет?» «Как во что? Это же броня железного человека. У меня еще и световой меч есть». Сняв с пояса рукоятку, Гарри активировал загудевший зеленый клинок, прямо как в фильме, который нравился самому Роберту и Гермионе. «А, ну да, как же без него?» – согласился мужчина, после чего скептически посмотрел на недопитую бутылку пива и спрятал ее в кусты. «Пить как-то расхотелось. Пойдем, сначала предупредим Эмму». «Хорошо», – улыбнулся Гарри за спиной отца своей подруги, превращая броню и меч в кольца, а Норберту уменьшая и сажая себе на плечо. «Дорогая», – тут Гарри прилетел на драконе в броне железного человека и со световым мечом в руке. «Опять нажрался с утра? А ну-ка, дыхни!» Посмотрев через плечо мужа на вполне обычно одетого мальчика, сказала Эмма. «Ну, дорогая, я выпил бутылочку, но допился уже до драконов», — возмутилась женщина. «Ой, Гарри, прости, Гермиона, твой друг прибыл». Девочка проснулась и, услышав, что Гарри уже здесь, заметалась по комнате, не зная, что делать сначала. Переодеваться, причесываться, чистить зубы или бежать вниз. Палочкой ведь пользоваться нельзя. Но все же она взяла себя в руки. «Я спущусь минут через пять», — крикнула она, пока Гринджеры выясняли отношения. Но даже такое выяснение Гарри показалось теплым и семейным. Никто ни на кого не орал, никто не возмущался. Все чинно и даже весело. Именно о такой семье он мечтал. Ведь даже несмотря на то, что относиться Дурсли к нему стали лучше, своим он так и не стал. Лучшие описания их отношений сейчас, которые он увидел в одной книге, «Вооруженный нейтралитет». Гермиона в итоге спустилась через 10 минут в легком летнем голубом платьице. В Хогвартсе она всегда ходила в джинсах, и сейчас Гарри залюбовался красотой девочки. «Я рада, что ты приехал», — улыбнулась Гермиона и обняла Гарри. «Тебя подвезли, сам прилетел, на драконе», — похвастался мальчик. «Эмма, вот видишь, не допился я до чертиков, он на драконе прилетел. А кстати, где он?» Гарри сделал его видимым для Гринджеров. «А можно его погладить, только не против чешуек, она этого не любит», — предупредил мальчик, и Роберт, узревший живое чудо, осторожно погладил Норберту, которая, чувствуя отношение хозяина к членам семьи этого дома, позволила почесать себе шейку. «Мы редко видим магию, только во время выбросов Гермионы, когда она переживает или злится», — пояснила миссис Гринджер, выставляя на стойку сэндвичи и чашки с кофе. Между кухней и гостиной была перегородка, в проеме которой была эта стойка, похожая больше на стол. «Ведь палочками вам пользоваться нельзя, а я могу и без палочки». В следующий момент Эмма ахнула и чуть не уронила следующую порцию, потому что Гарри взмахнул рукой и создал иллюзию ночного неба на потолке. Он так часто и много смотрел на звезды, что мог с закрытыми глазами их показать. Еще один взмах, и стены с окнами будто растворились, а они оказались в ночном лесу. Где-то рядом ходили единороги, кентавры, бегали по веткам лука трусы и светился белым стволом и золотыми листьями милорн. «Гарри, ты не говорил, что так умеешь», — восхищенно ахнула Гермиона. «А ты и не спрашивала», — ответил он, откусив кусок вкусного сэндвича с соусом, листьями салата, огурцами, помидорами и копченой индейкой. «Спасибо, миссис Гринджер, у вас волшебные сэндвичи». «Это ты, Гарри, волшебный», дотронувшись до иллюзорной бабочки, крылья которой переливались всеми цветами радуги, Эмма могла поклясться, будто почувствовала ее. Даже запахи леса присутствовали. «И что, все у вас так умеют?» «Нет, только великие волшебники», — Гермиона сверлила взглядом своего друга. «Что, я же говорил тебе, что великий?» «Мне профессор МакГонагалл сказала», услышав это, вся семья Гринджеров, косо смотря на Гарри, начала есть. «Одно дело, когда другие называют человека великим, это действительно внушает. Но когда человек сам, да еще и ребенок, это выглядит как хвастовство и несерьезность. Поэтому старшие Гринджеры пусть и подыграли, но решили, что такие способности хоть и редки, но привычны в волшебном мире. В все же их дочь родилась в обычной семье и многого не знает. Так что все чудеса последующих дней, проведенных вместе, воспринимали с восхищением, но без подобострастия. Ну, превратил Гарри садовый камень в детальную статую Эммы. Ну, стала их дочь бегать в космического вида броне и со световым мечом. Ну, сжигал дракон мух. Ну, лежит у них теперь в подвале мешок золота, который ради интереса сделал Гарри и оставил им на хранение. Экая невидаль, зато их дочь нашла друга и счастлива, а в доме Гарри оставил переключатели, которые позволяли в любой момент превратить гостиную или любую другую комнату в совершенно иной мир. Это же магия. 31 июля 1992 года. Гарри проснулся 12-летним. Не то, чтобы он чувствовал себя иначе, да и свой день рождения он не считал особым праздником, но хотелось верить, что он стал взрослее и умнее. Пусть он и великий волшебник, но наверняка есть более великие. Мальчик проверил свой шарик. Иногда на нем появлялись трещины, и тогда Гарри ремонтировал его своей магией. После этого он становился прочнее, и им можно было еще долго пользоваться. Вот и сегодня появилась небольшая трещинка, которая заросла под взглядом его горящих зеленых глаз. Когда он пользовался шариком, они всегда начинали так гореть. Одевшись и спустившись вниз, он увидел, что никого, кроме тети Петунии, дома нет. Дадли в лагере скаутов, а дядя Вернон уже на работе. Гарри, с днем рождения, в этот момент его тетя вставляла 12-ю свечку в тортик, судя по виду, приготовленный ей уже. Петуния была знатным кулинаром, и к ней на чай ходили все соседи. «Спасибо, тетя», — улыбнулся мальчик. Он до сих пор не привык к нормальному отношению Дурсли к себе. «Держи подарок от меня». На столе лежала прямоугольная коробка, обернутая упаковочной бумагой. «Можешь открыть». Гарри открыл ее, и ему снова что-то в глаз попало. Внутри лежал альбом с детскими и не только фотографиями мамы. Где-то она была с тетей Петунией, где-то с его бабушкой и дедушкой по материнской линии, которые давно умерли, а где-то она с его отцом. Последних фотографий было всего две, и одна из них двигалась. На ней мама в подвенечном платье обнимала папу, а позади них стоял какой-то обросший улыбающийся мужчина. «Тетя, ты же говорила, что выбросила все фотографии, прижав к себе альбом», — спросил мальчик. «Как я могла выбросить их, ведь это единственное напоминание о моей непутевой сестре». «Прости меня, Гарри, я думала, если ты не будешь знать о том, что ты волшебник, то и сам им не станешь». «Я была не права», — отвернулась тетя, скрывая слезы. «Но ты другой, Гарри, ты не таскаешь в карманах жабью слизь, не подкладываешь нам лягушек, ты хороший мальчик». «Ох, что-то тушь потекла, я сейчас». Пока Петуния приводила себя в порядок, Гарри рассматривал мужчину на фотографии. Почему у него было такое чувство, что он его видел, и почему, используя окклюменцию, он видит большого доброго черного пса, который катал его у себя на спине. Гарри не знал, но пообещал себе, что обязательно узнает. Вернувшаяся тетя сказала только то, что это был друг его отца, но как его зовут, она не помнила. Много лет прошло, мальчик решил спросить об этом, вернувшись в школу. Наверняка учителя его помнит. После того, как Гарри задул свечи, загадав желание, и они вместе с тетей Петунией поели тортика, большую часть которого оставили на потом, Гарри отправился к Гринджерам, так как они договорились пойти вместе на косую аллею за покупками, и заодно там же отметить день рождения мальчика. Гарри попрощался с тетей, взял свою сумку и, зная, что последняя не особенно жалует магию в своем доме, отошел в лес и аппарировал в кусты в саду Гринджеров. Роберт выронил бутылку пива, увидев, как из ниоткуда появился Гарри. С печалью посмотрев на разлившийся напиток, он махнул мысленно рукой. «Видимо, с этой магией-шмагией придется бросать пить, а то так допьешься и не поймешь, это Гарри балуется или реально уже галлюцинации начались». «Добрый день, мисс дядя Роберт». Гарри вовремя вспомнил, что родители Гермионы просили их называть дядей и тетей, а то уж слишком формальное обращение для того, кто столько сделал для их семьи. Мальчик не понимал, чего такого он сделал, но ему было приятно получить в дяде и тете таких хороших людей. «Привет, Гарри. Сегодня на косую аллею», задвинув упавшую бутылку под скамейку, спросил мистер Гринджер. «Да, а Гермиона еще спит?» «Ага, как же, с самого утра платье выбирает. Хорошо ты на нее влияешь, раньше она за 5 минут собиралась. А что в этом хорошего?» Не понял Гарри, сев рядом с Робертом. Это значит, что ей наконец-то стало не плевать на свою внешность. Ей хочется прихорошиться для тебя. Тьфу, Гарри, хитрец какой, я же должен ревновать свою дочь, а не рассказывать тебе, как ее завоевать. Так что иди в дом, это работа Эммы, взлохматив волосы Гарри, послал его мужчина. Внутри миссис Грейнджер, как всегда, предложила Гарри покушать, но на этот раз он отказался, несмотря на то, что не мог выбрать, чья еда ему больше нравится, тети Петуни или Эммы. Все же тортом объелся. И вообще, хватит увлекаться сладостями, а то целый день вместе с Гермионой икал, после того как съел карамельку из зеркала. Поговорив с тетей Эммой о своих веселых приключениях в Хогвартсе, которые ее почему-то иногда пугали, он дождался Гермиону, которая вниз спустилась. На этот раз на ней были надеты брюки, свитер и мантия. На Гарри же была робот-джедая. «Гарри, во что ты одет?» – возмутилась девочка. «А что, это тоже мантия?» – невозмутимо ответил он. «Но я же теперь тоже не подхожу по стилю. Да пребудет с тобой сила!» Гарри взмахнул рукой. И на девочке теперь тоже была такая же роба. «А что, вам идет?» – засмеялась Эмма. Сама она не фанатела от «Звездных войн», но почему бы и не поддержать игру? «Это не тот Гарри Поттер, которого вы ищете, мама!» – надулась Гермиона, но улыбка так и пробивалась через ее якобы обиженное выражение лица. «Может быть, уже поедем? Я бы мог нас всех перенести», – задумчиво ответил мальчик. Кататься на машине ему нравилось, но не по лондонским пробкам. «А ты уверен, что это бес?» Мальчик щелкнул пальцами, и Роберт ошалело осмотрелся по сторонам. Только недавно он сидел на лавке. «Опасно? Хотя нет, уже не важно». Поход по магазинам выдался для мальчика веселым. Особенно было интересно во Флориши Блоттс, где было много людей, и выступал перед ними знаменитый писатель Златопуст Локонс. Пусть и узнал Гарри о нем только сегодня, и у него был свой стиль, пусть и как у какого-то второсортного героя, но все же был. Также там произошла драка рыжеволосого мужчины и длинноволосой женщины-блондинки, а Гарри не любил, когда бьют женщин. Так что он разнял драчунов и помог ей подняться. «Мисс, вы в порядке?» – подал руку Гарри. «Что, я мужчина?» – отбросила та его, воскликнув подозрительно высоким голосом. Гарри видел таких по телевизору. Это мужчины, которые хотят быть женщинами. Бедняги. Гарри стало жалко его, и он захотел, чтобы тот стал женщиной. В районе груди мужчины появились две выпуклости, центр тяжести сместился, и нетвердой походкой Люциус, или скорее Люциана, сбежал из книжного магазина. Примечание к части. Глупо надеяться совершить что-то глобальное, например, установить мир во всем мире, устроить счастье для всех, но каждый может сделать какое-нибудь маленькое дело, благодаря которому мир станет хоть чуточку лучше. К примеру, застрелить кого-нибудь. Часть 7. 1 сентября Гарри с Гермионой прибыли в Хогвартс на поезде. На этот раз они ехали в купе с Парвати Патил и Лавандой Браун. Грейнджер на фоне близкой дружбы с героем и изменившейся внешности начала общаться с соседками по комнате более тесно, а взамен получила немало советов о полезных чарах, по уходу за собой и стилях одежды. Раньше, когда она считала себя страшной, ей это было неинтересно. Девочка убеждала себя, что ей это не нужно, хотя изредка с печалью смотрела на фотографии в модных журналах своей мамы. Даже парни хотят быть красивыми, пусть и немного иначе, чем девушки, а уж сами девушки, которых с детства учат таковыми быть и тому, что это самая важная их характеристика. Для многих это становится идеей фикс. Гермиона же, разочаровавшись в себе, решила пойти другим путем и стать не красивой, а умной. Но и тут она испытала огорчение, слишком умных ее ровесники не любят, а более взрослые не принимают за равную. «Гарри», — спросила Лаванда смущенно, — «а можно погладить твоего дракона?» «Конечно», — улыбнулся он в ответ, — «только будь нежнее». «Хорошо», — девочка с синей повязкой на голове и русыми, вьющимися волосами, потянулась к Гарри между ног. «Ой, какой он теплый, и большой, и подвижный, это ты еще не видела, как она пламя выпускает», — почесал своего фамильяра между чешуйками мальчик. Гермионе почему-то было не очень приятно, что другие девочки уделяют ее другу столько внимания, но она видела, что Гарри приятно общаться с ними, и потому не возражала. Причина же, почему в их компании не было других парней, проста. «Фе, девчонки», открыв дверь в купе, произнес Рон Уизли, двоечник и забияка, часто теряет с трудом заработанные факультетом баллы. Гермионе он не нравился. в том числе из-за небрежного внешнего вида и отсутствия какой-либо культуры за столом. Не то, чтобы факультет Годрика был знаменит своим воспитанием и сдержанностью, скорее, наоборот. Но даже на Гриффиндоре Рон был единственным, кто наваливал в свою тарелку всего и побольше, будто у него кто-то еду украдет. Естественно, что все он съесть не мог чисто физически, и в итоге кому-то просто не доставалось. Поэтому место рядом с Уизли занимали либо его братья, либо те, кому не повезло. Даже его друг, Симус Финниган, за столом пытался держаться от него подальше. «Гарри, давай к нам, в чисто мужскую компанию». «Не, Рон, мне и тут хорошо», — махнул ему с улыбкой Гарри. «Ну, как знаешь», — закрыл дверь рыжий с другой стороны. «Не то, чтобы Поттеру нравилось говорить о девчачьих вещах, но ведь есть и другие темы для разговора. Тем более, что свои рассказы о том или ином просмотренном фильме или прочитанной книге Гарри сопровождал целым иллюзорным представлением. О чем речь, если он смог увлечь фильмом «Назад в будущее» двух чистокровных девочек, которые случайно вошли в его купе? «Так маглы тоже умеют путешествовать во времени?» — с удивлением спросила Дафна Гринграсс. «Нет, это просто фильм», после чего Гарри задумался. «Хотя, кто знает, может и умеют. Атомную бомбу ведь изобрели. А что это такое?» — поинтересовалась Трейси Дэвис. «Ну, что-то вроде этого». Девочки и Гарри будто оказались в небольшом городке. Аккуратные белые домики, газон на лужайках, автомобили 40-х годов. Вот только вместо людей вокруг стояли манекены. Вдруг заревела сирена, и послышался голос из динамиков. «Покиньте зону ядерного испытания». «Повторяю, покиньте зону ядерного испытания». «До ядерного взрыва 10, 9, 3, 2, 1». Вспышка в сотни раз ярче солнца ослепила детей, но, так как это была лишь иллюзия, вреда им не причинила. А вот в самой иллюзии от нее загорелись дома, оплавились манекены, сгорела краска на автомобилях и мгновенно пожухла трава. Через, буквально, секунду ударил мощнейший взрыв, который как карточные домики снес каркасные жилища, деформировал и опрокинул автомобили, а у каменных домов выбил стекла и снес крыши. «Это чудовищно!» — первая отошла и пришла в себя после самого Гарри и Гермионы Дафна. «Маглы действительно на это способны?» «Почти 50 лет уж как», — ответила ей Гермиона. Саму ее это тоже напугало, в первый раз. Но человек такое существо, что ко всему привыкает. Сейчас уже есть ракеты, которые могут долететь до другой стороны земного шара и выпустить десятки таких бомб. Почему же в учебниках магловедения пишут, что маглы до сих пор сражаются пороховыми винтовками? Может, не хотят пугать? — предположил, как всегда, позитивный Гарри. «Но не бойтесь, если что, я вас защищу». «Ты уверен?» — с сомнением спросила Гермиона. «Это же не шутка. Так твой костюм от этого точно защитит, если уж его бомбарду сдержал, то какой-то там атомный взрыв точно выдержит». После единственного раза, когда Гарри сотворил это заклинание палочкой в укрепленном бункере на скалистом острове в море, ему пришлось делать новый бункер и остров. После этой фразы Гермионе пришлось хвастаться своими обновками, но девочкам почему-то не особо понравился дизайн, они почему-то хотели платье. «Ничего не понимают в моде. Разве может платье стрелять лазерами и летать?» «Нет. А если даже и сможет, это же под юбку все заглядывать будут. Но что с них взять, девчонки?» До замка они доехали на каретах, которые тянули забавные обтянутые кожей крылатые кони, но видел их только Гарри. Они боялись Норберты, так что Гарри под восхищенными взглядами остальных вместе с Гермионой полетел на драконе. Драконица подросла за лето, так что двоих детей несла довольно легко. Грингер еще боялась летать, но так ей нравилось больше, чем на метле. На праздничном ужине они узнали, что их новым учителем по защите от темных искусств станет встреченный им ранее во Флорише Блодб Златопуст Локонс. Гарри был рад, он прочитал рассказы этого второстепенного персонажа и должен был сказать, что написаны они интересно, и там было много магии, а главное — стиль. У мага должен быть свой стиль, как у Снипа, МакГонагалл, Флитвика или Дамблдора. Даже у Квирелла он был, хотя, по мнению Гарри, Волдеморда на затылке, это уже как-то слишком. Драко Малфой после каникул стал еще более спокойным, чем в конце учебного года. Он больше не орал, не оскорблял, не пытался кого-то задирать и вообще вел себя как истинный аристократ. Никто не понимал, отчего мальчик так сильно изменился, а все дело было в том, что его папа на целых полтора месяца стал мамой и заперся у себя в кабинете. Воспитанием сына занялась Нарцисса, которой раньше этого не позволял Люциус, ставший на время Люцианой. Воспитанной в суровом доме Блэков Нарциссе было больно видеть, как ее сын становится избалованным мажором и пытается во всем неуклюже подражать отцу. Так что, увидев свой шанс, женщина воспользовалась им по полной. Тем более, что практически год молчания сделали ее сына усидчивее и спокойнее, научили его слушать и слышать, а не говорить, где сама, а где с помощью нанятых репетиторов, добрым словом и злыми жалящими чарами пониже спины. Она сделала из своего сына человека, пока ее муж страдал от месячных и плакал от гормональных бурь. Когда же Люциус вновь стал мужчиной, он уже совсем по-иному относился к жене, а также увидел ее благотворное влияние на наследника, так что стал чаще прислушиваться к ее советам. Все же не зря говорят, чтобы понять человека, надо пожить в его шкуре. Была вторая неделя учебы, и Драко в раздраженном состоянии шел по коридорам замка. Последним уроком была защита от темных искусств, который этот павлин Локонс и Гарри Поттер уже который раз превращают в цирк. Что они делают? Ставят сценки из книг и заставляют всех играть какие-то роли. Причем они в прямом смысле оказываются будто в другом мире и других телах, и Малфой начал признавать, что Златопуст, возможно, заслужил свою славу, раз делает такое. Но почему ему всегда достаются роли злодеев? Кто же будет вампиром? Малфой. А Банши? Малфой. Почему он не может быть хоть раз героем или хотя бы второстепенным персонажем? Хотя он должен был признать, что ему наконец-то начали нравиться уроки, ведь на них они и заклинания таким же образом практиковали, без особого вреда атакуя друг друга. Мерлин, опять Плакса Миртл что ли балуется? Увидев разлитую воду на полу возле туалета, спросил вслух Драко. Заглянув же в туалет, он замер. Там, хвостом к нему, находилась огромная змея, рядом с которой стояла какая-то потерянная девчонка с книжкой в руках. Судя по рыжим волосам, еще одна Уизли, плодятся как кролики. Драко хотел быть героем, но не посмертно же, он замер и от страха не мог пошевелиться. Шиашашиес вдруг зашипела и указала на него рукой девочка, и Драко зажмурился от страха. Внезапно его кто-то оттолкнул, и мальчик замер в восхищении и надежде. Он увидел рыцаря в темно-фиолетовом доспехе, покрытом золотыми письменами, и со светящимся голубым мечом в руке. Воин бесстрашно атаковал змея и с одного удара отрубил ему голову. После этого он связал Луизли и подошел к нему. «Ты как, в порядке?» – спросил глухой голос, измененный шлемом. «Да, спасибо, все благодаря вам». Воин снял шлем, а под ним оказалась Гринджер. «Фе, какой неблагодарный!» – возмутилась девочка. «Я, нет, не то имел в виду. Извини за тот случай, и вообще, на Драко напало косноязычие, так как спасшим его воином оказалась девочка. Маглорожденная девочка, которую он в прошлом году оскорбил. Ха, да ладно!» «Чего теперь, всю жизнь обижаться что ли? Тем более что свое ты получил от Гарри», она протянула ему руку и подняла его на ноги. К этому моменту, будто сговорившись, толпа учеников собралась на шум. Вскоре подтянулись и преподаватели, которые с шоком уставились на обезглавленную змею. «Василиск, я полагаю», — проговорил Снейп. «И что же тут произошло?» «Я», — Драко замялся. На миг старый Малфой начал ему нашептывать, что он может получить всю славу себе или оболгать Гермиону, но новый Малфой говорил, что связи с такой девочкой гораздо выгоднее сиюминутной выгоды, тем более что ложь, скорее всего, тут же раскроется. Я шел после ужина в гостиную и увидел разлитую воду, заглянул в туалет, а там огромный змей и Уизли с книгой стоит. Я уже приготовился к смерти, как появилась Гринджер и отрубила ему голову. И как же вы убили такого огромного Василиска, на которого не действуют практически никакие чары? Поинтересовался Снейп въедливо. В качестве ответа Гермиона активировала световой меч, который, как нож сквозь масло, прошел через шкуру Василиска. Минус 30 баллов с Гриффиндора за хранение и использование опасных артефактов, и плюс 300 за спасение ученика и всей школы. Сзади подошел Дамблдор, а также специальная награда за заслуги перед школой. Кроме того, я отправлю в министерство запрос на вручение мисс Гринджер ордена Мерлина. А сейчас расходитесь, тут ни на что смотреть. Когда рядом с мертвым Василиском остались только учителя, а Уизли, Гринджер и Малфоя увела мадам Помфри, школьная медсестра, МакГонагалл спросила, разве вам не навредит огласка этого случая, огромный монстр в школе с детьми, боюсь, Минерва, что было слишком много свидетелей героизма юной Гриффиндорки. Рано или поздно правда просочится наружу, так что лучше сейчас немного потерять, чтобы потом больше приобрести. Я только надеюсь, что слава и популярность не вскружат голову девочки», — покачал головой Дамблдор, рассматривая дневник на полу. «Грядут темные времена, и такие герои будут нужны Англии. Она же еще совсем ребенок, Альбус», — возмутился Флитвик. «Ребенок», — кивнул директор, впервые задумавшийся о верности услышанного пророчества, который одним ударом убил Василиска. После того, как тушу Василиска остался разделывать Зельевар, которому строго наказали в обязательном порядке отдать мисс Грейнджер причитающуюся ей долю трофеев, ведь частично Василиск принадлежит школе, от стены отлип невидимый никем Гарри. Вернувшись в гостиную, он застал девочку, которую накрыл отходняк. «Гарри», — прижалась к нему она, — «мне было так страшно. Твой костюм и меч спасли меня. Гермиона, ты сама себя спасла», — гладя девочку по спине, успокаивал ее он. «Это он не сам додумался, а советы тети Эммы. Ты ведь был там, рядом со мной?» — вдруг спросила она. «Конечно, я прибыл, как только почувствовал, что тебе страшно. Но ты и сама отлично справилась, так что я вмешиваться не стал», — ответил Гарри. «Но в следующий раз пойдем на приключения вместе. Не стоит забирать все веселье себе. Лучше мне не испытывать больше таких приключений», — буркнула она в ответ, покрепче обняв своего друга. После того дня Гермиона стала еще одной героиней Хогвартса, на фоне которой даже Гарри померк. Он-то когда всех спас, давным-давно, еще младенцем, да и никто этого не видел. А тут куча очевидцев, как Грейнджер в доспехах с мечом света в руках боролась с огромным змеем и спасла своего принца. Вот последние слухи девочку и бесили, особенно после того, как Малфой прилюдно подарил ей букет белых роз, а потом еще и письма начал писать. Гермиона, если и думала о ком-то в романтическом плане, то только о Гарри. Вот кто настоящий герой, а она лишь воспользовалась его подарками. К слову, насчет подарков. Ими и письмами со всей Англии ее завалили не только Малфой после статьи в газете. В ежедневном пророке ей выделили большую часть заголовка и две страницы, где в основном описывался не ее подвиг, а старания министерства, благодаря которым второкурсницы теперь могут защититься от существ пятого класса опасности, и что основную роль в этом сыграл Златопуст Локонс. И никого не волнует, что тот преподавал у нее меньше 2 недель. Также там писалось и о дружбе с избранным, который наверняка учил ее уничтожать темных лордов, ведь он в этом профессионал. В общем, самой девочке было отведено пару колонок, но и этого хватило для часа славы. Пришлось Гермионе всюду ходить вместе с Гарри, рядом с которым ее никто не замечал. Мальчик подначивал ее, что она теперь тоже великая волшебница, и как он рад этому. Вообще, в эти дни именно Гарри стал для нее лучиком света, которому плевать было на ее славу великой победительницы Василисков, и он к ней относился так же, как и раньше. Сам же Гарри думал совсем о другом. После одного из первых уроков трансфигурации он подошел к Минерве МакГонагалл и показал ей копию фотографии из альбома. «Профессор МакГонагалл, а вы не знаете мужчину на этой фотографии?» Минерва была занятой женщиной, на ней кроме преподавания висело деканство Гриффиндора и должность заместителя директора школы. Но увидев, на кого именно показывает мальчик, она с грустью ответила: «Как же мне не знать одного из самых лучших и самых хулиганистых учеников? Это Сириус Блэк, твой крестный, лучший друг твоего отца и предатель. Именно он выдал твоих родителей сам знаешь кому. Понимаешь, над домом твоих родителей были чары, которые скрывали его ото всех, Фиделиус. Никто, кроме посвященного в тайну хранителя, не мог провести его в дом. И Сириус был этим хранителем», — догадался Гарри, — «но что-то не складывалось. Зачем доброму псу предавать? Разве собаки не самые верные существа?» «Да, был. И он оказался сторонником сам знаешь кого. Хотя я до сих пор не хочу в это верить, ведь он был одним из самых рьяных бойцов Ордена Феникса, который боролся с пожирателями смерти в той войне», — закончила Минерва. «Но, к сожалению, он сам во всем признался. А я могу с ним увидеться?» — поинтересовался мальчик. «Спросить его об этом? Вряд ли», — покачала головой профессор. «Он находится в самой страшной тюрьме для волшебников, в Азкабане. Детям там не место. Да и провести тебя сможет разве что директор Дамблдор». Гарри думал недолго и обратился с этим вопросом к самому директору. Тот поначалу отнекивался, но потом поставил условие. «Гарри, это опасное место со страшными существами, дементорами. Они поднимают самые плохие воспоминания. Вот когда ты изучишь чары Патронуса и сможешь достаточно долго их держать, тогда я проведу тебя к Сириусу Блэку, Альбус Дамблдор считал, что без наставников-второкурснику самому ни за что не выучить эти чары. Но уже на следующий день мальчик пришел к нему. «Гарри, добрый день, с чем сегодня пожаловал?» Мальчик сел напротив директора и посмотрел на тарелку, полную лимонных долек. «Угощайся, раз они тебе так понравились». «Спасибо», — ответил Гарри и съел одну из них. «Я все». «Что все?» — не понял Альбус. «Я выучил патронус». «Ничего сложного», — пожал плечами мальчик. «Ты выучил патронус за один день? Позволишь взглянуть?» «Эспекто патронум», — произнес мальчик, и перед ними появился большой полупрозрачный дракон. Фаукс залился трелью от радости и начал летать вокруг него, выпуская искры, а сам Альбус почувствовал, будто он в детстве вместе с родителями Арианы идет первый раз на косую аллею. «Удивительно», — смахнув предательскую слезу, ответил Альбус. «Тогда в ближайшие дни мы наведаемся в Азкабан. С таким патронусом там будет совсем не страшно». Директор еще не знал, что мальчик не успел показать палочковый вариант этих чар, потому что боялся, что тот не поместится в кабинете. Примечание к части. Детский психиатр, сюда приходит умирать вымышленные друзья. Если кто хочет закинуть автору золото на дозу курительного философского камня для вдохновения, милости прошу в профиль. Часть 8. Азкабан сам по себе был страшным и неуютным местом. Каменная башня на скалистом островке, построенная темным магом и Крисдисом, который заманивал к себе моряков и ставил над ними эксперименты. Неизвестно, что случилось с самим магом, но однажды министерство нашло это место, заполненное дементорами, пожирателями душ, магией положительных эмоций, полунежитью, полудемонами, которые стали отличными охранниками самых отъявленных преступников Европы, взамен получая их души и эмоции. В этом замке, даже в местах, защищенных от воздействия дементоров, всегда было холодно, сыро и неуютно. Стены башни буквально пропитались страданиями моряков и узников, а также темной магией Крисдиса. Так было до сегодняшнего дня. Комендант Азкабана, который менялся каждый год, вышел встречать высокопоставленных гостей, которые должны приплыть со следующей сменой патруля на лодке. Это были Альбус Дамблдор и Гарри Поттер. Первого он знал, а второго должен был увидеть впервые и честно полагал, что ребенку тут не место. Но приказ есть приказ, и пришлось Эрику Джонсу стоять возле утлого деревянного причала, ежась от холода, брызг разбивающихся волн и моросящего дождя. Вдалеке появилась еле видимая точка, которая приближалась, и вскоре можно было увидеть силуэт лодки с сидящими в ней людьми. Внезапно из нее вылетел ярчайший луч света, который, ударив в облака, рассеял их, и впервые за долгое время Азкабан пригрели солнечные лучи. Далее из-за облаков вылетел гигантский дракон, который был такого размера, что, сев на башню, обвил хвостом ее до самой земли. А потом комендант подумал, что у него начались галлюцинации. Дементоров начало раздувать как воздушные шарики, и они лопались, опадая черными исчезающими хлопьями. Души сотен измученных узников с улыбками на лицах начали подниматься в небо. Причем, несмотря на то, что Эрик знал, что его за это по головке не погладит, он все равно чувствовал душевный подъем и радость. «Директор Дамблдор, я сделал что-то плохое?» Глядя на лопающихся дементоров, спросил Гарри.